ходовую рубку они ворвались бесцеремонно, распахнув дверь пинком. «Ага». Мазур с разбега угодил носком ботинка господину Белову в довольно больное место, добавил коленом, почти не обращая внимания на отшатнувшегося вахтенного офицера, выдернул пистолет из-под пиджака. Так и есть. Та же беретка. Кинул ее к отцубе, повернулся к рулевому. «Курс прежний». Оглянулся на стрелки машинного телеграфа. Достоевский шел в соответствии с отметкой «самый малый». Конечно же, готовились к рандеву с Сейнером, не блиставшим высокой скоростью. Наскоро обыскал вахтенного, ничего не найдя, тычком отправил в угол, нагнулся над курсографом, присмотрелся к блестящей иголочке, автоматически чертившей на карте бледно-синюю линию. Линия, если ее продолжать, вскоре должна была упереться в тот самый безымянный островок. Нагнулся, упер глушитель в щеку Белова. «Где твои люди, сука?» «Где?» — спрашиваю. «Я же за каждым не слежу». Главное было не дать ему опомниться. Мазур легонько врезал по губам рукояткой. «Убью, морда!» «Трое на постах, остальные на нижней палубе», — прошептал Белов, глядя снизу вверх злой растерянно. «Готовятся!» «Ждут Сейнер?» «Да». «У вас нет шансов». «Сейчас ты скомандуешь». «Ничего, я не буду командовать», — моментально сориентировавшись, взвизгнул Белов. «Мне еще жизнь не надоела». «Я ж тебя шлепну», — ласково пообещал Мазур. «Один черт», — сообщил Белов, глядя прозрачными от ярости глазами. «Ставки предельные. Ты понял, идиот? Я не ручаюсь, что у меня в группе нет дублера, который при необходимости...» «А что, вполне возможно», — подумал Мазур. «Не столь уж новый и оригинальный ход, но должный эффект всегда оказывает второй, тайный командир, до поры не проявляющий себя». «Ты сам встречаешь Сейнер?» — спросил Мазур. «Конечно. Последовательность действий...» Белов невольно оглянулся на вахтенного с рулевым, прямо-таки оцепеневших от полного непонимания происходящего, но после очередного удара пистолетом решился. Они поднимают баллоны на корабль, разносят по ключевым точкам, все надевают противогазы, и потом зачистка. «Не звезди», — сказал Мазур. «Корабль еще надо довести до острова, а ты вряд ли с этим справишься». «Я и не говорю, что умею», — огрызнулся Белов. «Там, на Сейнере, есть спец. Газ пустят в последнюю минуту, ввиду острова». «Слушайте, что тут творится?» — отважился вахтенный. Проигнорировав его, Мазур кивнул к отцубе. «Это хозяйство на тебе». «А мы пошли». Поднял Белова и толкнул к двери, напутствовав: «Если начнешь дергаться или побежишь, пеняй на себя, падла, в воздух палить не буду». Они оказались в коридоре. Подталкивая Белова стволом пистолета в поясницу, Мазур погнал его в сторону нижней палубы. Задача была непростая — держать под мышкой бутыль со спиртом, ухитряясь не выронить, наблюдать за конвоируемым, чтобы не выкинул какого фортеля, да вдобавок фиксировать происходящее вокруг, чтобы кто-нибудь не выскочил за спиной. Они рысцой спешили по коридорам, еще носившим следы только что отшумевшего маскарада. Потушена половина ламп, повсюду болтаются гроздья сморщившихся воздушных шариков, пол устлан пестрым мусором, а уж конфетти! Две уборщицы, возившиеся в дальнем конце зала, уставились на них. Но Мазур наддал, что из силы, тыча стволом в спину Белову, и они проскочили, прежде чем женщины успели приглядеться. «Слушай, ну не будь ты дураком», — задыхаясь, просипел Белов. «Договоримся, заплатим». «Пулей?» — хмыкнул Мазур, не сбавляя темпа. «Да зачем же я вам нужен таким крутым?» «Ситуация. Договоримся. Молчать. Вперед!» Это не охранник налетел на них, а они на него, выскочив из-за угла. Парень поразительно быстро оценил обстановку, увидев взмыленного босса и за его спиной Мазура, выглядевшего отнюдь недоброжелательно, подозрительно сверх меры с точки зрения любого сторожевого пса. Кажется, он и пистолет заметил. Не было времени гадать, кто это такой, мальчик с двойным дном, посвященный боевик или обычный бодигард. Мазур выстрелил. Как он не спешил, следовало проверить. Нагнулся, полез под пиджак. От сердца отлегло, когда там обнаружился такой же пистолет, как тот, что был у него в руке. Так, теперь быстренько извлечь из него обойму и запасную не забыть. Белов двигался быстрее, чем Мазур от него ожидал. Но удар, вполне профессиональный, пропал впустую. Мазур попросту упал на спину, выбросил ногу, зацепил, сбил. Ударил так, чтобы ошеломить, но не оглушить. Воспользовался секундной передышкой, чтобы заменить обойму на полную. Казалось, время несется мимо, словно поезд, грохоча и погромыхивая. Женский вскрик сзади. Мазур обернулся, увидел уборщицу с отвисшей челюстью, созерцавшую эту картину, труп на полу, человек с пистолетом в руке, второй поднимается, потирая коленку. Ну, не стрелять же в нее. Мазур погрозил пистолетом и рявкнул: «Исчезни!» Она с воплем унеслась за угол. Совсем плохо. В скорости вся охрана кинется спасать босса, искренне веря, что его обижает плохой парень. «Вперед, тварь! Дорогу показывай, Сусанин!» Позади еще слышались заполошенные вопли уборщицы. «Вот здесь», — показал Белов. Глянув в иллюминатор и убедившись, что проводник не соврал, Мазур с превеликим удовольствием врезал ему по затылку по причине полной бесполезности отныне этого типа для всего происходящего. Конечно, из него получится отличный язык, но это если все получится, если пограничный корабль все-таки придет. Он посмотрел в иллюминатор на двери. Оказалось, прибыл в самую пору. Внизу, на темной воде, виднелся Сейнер, метрах в 40, маневрировавший с крайней осторожностью. На топе единственной мачты, вопреки морским правилам, горел один единственный огонь, зеленый. Надстройка ярко освещена. Видно, что на палубе, задрав головы, стояли несколько человек. Что до борта Достоевского, возле опущенного трапа стояли трое. Все, конечно же, спиной к Мазуру. Один перевесился наружу, держа в руке мегафон, готовился подавать советы. Чертовски нагло себя ведут. Но в этом свой резон. Даже если кто-то из команды или пассажиров увидит приближающееся к борту лайнера суденышко, ничего не заподозрит. Недоумевать, конечно, будет, однако ему и в голову не придет усматривать в происходящем криминал. С какой стати? Не южные моря, пиратов здесь не видывали со времен Иоанна Грозного. Оглянувшись и убедившись, что коридор за его спиной пуст, Мазур мысленно прокрутил последовательность действий, рванул на себя тяжелую дверь и, выскочив на палубу, как чертик из коробочки, вскинул пистолет, держа его в обеих руках. Некогда было миндальничать и сожалеть. Пистолет трижды дернулся в руке, привычно, легонько. Тот, что стоял, перегнувшись за борт, так и улетел туда, головой вперед. Вскоре послышался всплеск, не особенно и шумный. Мазур подбежал к борту, кинув мимолетный взгляд на лежащих и убедившись, что правки не требуется. Оглядевшись вправо-влево, поднял прислоненный к борту короткий автомат с глушителем, передернул затвор. Поставил назад. Посмотрел на Сейнер. Тот приближался. Они не могли не видеть свалившегося за борт человека, но палуба все же была слабо освещена. Должно быть, сами постарались для вящей конспирации. Озадачатся, конечно, забеспокоятся, но будут выполнять приказ. Пока что не узрели ничего, наглядно свидетельствовавшего бы о провале операции. В конце концов, это случайного свидетеля могли отправить за борт. Или он себя убаюкивал такими мыслями, приписывая противнику излишнюю глупость? Похоже, пока угадывал правильно. Фигуры на палубе Сейнера, насколько удавалось рассмотреть, определенно сообразили, что в продуманном плане произошли некие импровизации. Но видели ли, как упали те двое? Напряженно всматриваются, и в блудливых ручонках металлические предметы поблескивают. Но Сейнер-то приближается. Мазур рассмотрел заботливо подвешенные на правом борту автопокрышки двух человек в ярко освещенной надстройке. Один держал возле уха предмет, очень напоминавший радиотелефон. «Черт, знать бы, что нового произошло на Достоевском!» Он нагнулся, вытащил из кармана заранее запасенный, будучи в радиорубке оторвал, кусок простыни, намочил его спиртом, обвязав горловину. «Эй, что там?» — окликнули снизу. Распрямившись, как пружина, Мазур чиркнул зажигалкой, и банка полетела прямо в окно надстройки. Зазвенели стекла, мигом позже взметнулось синевато-прозрачное пламя. Он понимал, что это не бутылка с коктейлем Молотова. В общем, погасят шустро, но на несколько секунд противник был ошеломлен. А вслед за тем Мазур, положив ствол автомата на борт, открыл огонь по рубке Сейнера, по ярко освещенным фигурам. Он высадил весь магазин, пройдясь очередью и по палубе. Запасных рядом что-то не видно, и он отбросил бесполезный автомат. Сейнер беспомощно болтался на волнах, встав почти перпендикулярно к борту Достоевского, колотясь о него носом. Над головой вжикнули пули. Высоко сверху разлетелся иллюминатор. Посыпались какие-то обломки. Согнувшись за фальшбортом, Мазур усмехнулся. Они палили из чертовски неудобной позиции, то попадая в борт лайнера, то вышибая иллюминаторы. Переместился вправо, взмыл на миг над бортом и послал вниз еще три пули. Никого не задел. Насколько он понял, к штурвалу Сейнера все еще никто не встал. Те, что были на палубе, старательно пытались попасть в Мазура, а это было задачей нелегкой даже для опытных стрелков. Выстрелил еще раз, выскочив там, где его вряд ли ждали. У него-то пространство для маневра нашлось с избытком. Бегай вдоль борта, пока не надоест. Не следовало забывать и о тылах. Временами он, согнувшись в три погибели, заглядывал в оставшуюся распахнутой дверь, но коридор был пуст. «Нате вам!» Над головой вдруг вспыхнула целая гроздь прожекторов, залив палубу, где разместился Мазур, ослепительным светом. Это как прикажете понимать. Пущенные снизу пули звонко ударяли в борт, рикошетили с визгом. Черт, а ведь Белов может и очухаться. За всеми хлопотами так и не нашлось времени глянуть на часы. Когда собрался, наконец, обнаружил, что стекло разбито, стрелки нелепо выгнулись. Ударился запястьем, конечно. Пуля никак не могла достать. Он посмотрел в море. Чернота и звезды, ничего больше. Берег как раз в той стороне, куда он смотрит, но никаких признаков спешащего на выручку сторожевика. Топот в коридоре. Поколебавшись секунду, он бросился туда. Как ни крути, а высадка противника, похоже, сорвана. На Достоевском определенно возникла суета, свидетельствующая, что уборщица все же подняла тревогу. Повсюду включают прожекторы, лампы над головой уже горят не через одну, а всей цепочкой. Что-то разворачивается, и вряд ли в таких условиях парни с Сейнера пойдут на абордаж. Засветились. Обнаружены кранты. Нет, не стоит себя убаюкивать. Он сам пошел бы до конца. Еще не поздно добиться своего даже в этих условиях. Просто пропавших без вести будет гораздо больше, чем найденных на потерпевшем крушение корабле. Только и всего. Над лежащим Беловым склонилась темноволосая девушка в белой блузке и кружевном передничке. Увидев Мазура, так и обомлела. «Иди отсюда, дура!» — рявкнул он, недвусмысленно махнув пистолетом. «Иди отсюда, говорю!» Торопливо кивая, она выпрямилась, стала отступать вглубь коридора. Мазур повернулся к двери. То ли он заметил что-то неправильное, то ли чутье сработало, но на миг позже, чем следовало. Все произошло одновременно. Нажав на спуск, Мазур ощутил, как раскаленным железом со всего размаху ширкнуло по голове над левым ухом. На долю секунды запоздал уклониться, и девка его достала. Но она уже запрокидывалась. Вторая пуля Мазура кинула ее к переборке. Пистолет выпал из руки, и она замерла нелепой куклой. «Достала, сука!» В голове шумело. Мазур шагнул вперед, сорвал с нее передник, скомкал и прижал к голове, невольно взвыв про себя от боли. Он не мог определить сейчас, задета кость или сорвала кожу, но чувствовал, как легонький комок кружев быстро намокает кровью. Выбежал на палубу, пошатнувшись, задев плечом переборку, в два счета задраил дверь снаружи. Голова кружилась, холод его немного привел в чувство. Мазур шагнул к борту. Сейнер, сразу видно, уже обрел рулевого, качается метрах в трех от Федора, ничуть не выказывая желания пуститься на утек. Пуля вжикнула над самой макушкой. Он выстрелил в ответ, отпрянул, слыша, как молотят в дверь изнутри чем-то тяжелым, и увидел далеко в море тонюсенькую, ослепительную полосочку. Именно так в ночи выглядит прожектор корабля. Колени подкашивались, то ли от радости, то ли от потери крови. Плохо только, что когда он вновь взглянул в море, уже не смог отличить далекий луч прожектора от пляшущих перед глазами искр. «Слишком много для нас с тобой», — пронеслось в туманящемся сознании. «Слишком много для нас с тобой, майор, а мы уже не юнцы». Голова кружилась, перед глазами колыхались искорки, заслоняя луч прожектора. Если только он был, если это и в самом деле приближались погранцы. Колоссальным усилием воли, заставляя себя держаться, Мазур, стиснув пистолет, сидел у фальшборта и, честно говоря, подбадривал себя исключительно старым присловием морских дьяволов. Мы так часто возвращались, ребята, что это вошло в привычку. Повторял это, пока были силы удерживать пистолет. Конец книги.